Глава 34. Кэл. Baby, can I hold you? Трейси Чепман. После того, как мой лоб зашили и заклеили пластырем, Роу решил проводить меня до дома. В обычной ситуации это предложение было бы весьма галантным, если не принимать во внимание, что домой меня вызвался подбросить Киран Кармайкл на своем комфортабельном Майбахе. Видимо, Зет рассказала Дилан о моей травме. Дилан позвонила Кирану и потребовала прийти на выручку. «Я тебя провожу», — заявил Роу, когда я взяла рюкзак и пальто из комнаты отдыха. «В машину этого болвана ты не сядешь». «Точно сяду». Я собрала волосы в высокий хвостик. Я умаялась от недосыпа, травмы головы и его постоянной чуши. А еще не понимала, как реагировать на поведение Роу. То он говорит, как я прекрасно выгляжу, истекая кровью. То его как будто бесит один факт моего существования. Роу снял китель, под которым оказалась облегающая Хенли оливкового цвета. «Это небезопасно». «Как поездка с Кираном может быть небезопасной?» «Он похож на торчка». Роу надел бомбер. Я хихикнула. «Ни капельки. Киран профессиональный спортсмен и постоянно сдает анализы на наркотики». «В этих анализах проверяют не на все. «Ты перегибаешь». «Да. Я на пределе своего грёбаного терпения». «Ты же помнишь, что тебе неуютно наедине с мужчинами?» «Да», — фыркнула я, недовольная, что он упомянул о том, чем я делилась с ним на форуме. «А еще помню, что пытаюсь сделать над собой усилия. И если Киран отвезет меня домой, это уже будет большим шагом». «Бери зонтик, пятнышко. Выдвигаемся». Проигнорировал мои возражения Роу. Он бросил все дела посреди рабочего дня, чтобы проводить меня до дома, а я не знала, как к этому относиться. Словно прочитав мои мысли, Роу сердито нахлобучил на голову шапку. «Вот уже второй раз ты получаешь травму на моей территории. Просто хочу убедиться, что ты доберешься целой и невредимой. Не обольщайся». «Да я вообще молчу». «Ты снова выглядишь счастливой». «Это преступление?» Я подавила смешок. «Роу такой смешной?» «Несомненно». Мы попрощались с коллегами и вышли через черный ход. Как только оказались на прохладной улице, в лицо ударил мороз. Стейндроп напоминал перевернутый снежный шар. На землю сыпались хлопья. От восторга я высунула язык и поймала несколько снежинок. «Первый снег в году!» Я закружилась, разведя руки в стороны. На мне были мамины классные варежки. Папа любил снег. Зимой по утрам мы с отцом просыпались, приветствуя заснеженный мир. Выбегали на улицу и лепили снеговиков в стиле Майнкрафт. А когда спустя несколько дней они начинали таять, держали их за руки веточки и со слезами на глазах прощались. У каждого снеговика было свое имя, история и мотивация. Папа говорил, что грустить не стоит, ведь снег тает, превращаясь во все, к чему мы прикасаемся. А то же самое можно сказать о потере близкого человека, о том, кто покинул нас, но еще был рядом, впитавшись в воспоминания, предметы и других людей. Каждый из нас оставлял в этом мире свой след. Только сейчас я поняла, что лучшим подарком от папы стал не велосипед, который я получила на Рождество, и даже не домик для Барби, подаренный им на мое 6-летие. Папа научил меня творчеству и воображению. Они-то и стали моим убежищем. Я повернулась проверить, тут ли еще Роу. Тут. Он смотрел на меня так, что я почувствовала себя голой, но в то же время укрытый теплым пушистым пледом. Пойдем, пятнышко. Декарт находился в 20 минутах от моего дома. Но к гавани спускался крутой холм. Небольшие магазинчики на улице украшали еловые венки. Голые деревья опутывали рождественские гирлянды. А крыши покрывал пушистый снег. Первые минуты мы шли молча. Я пыталась держать рот на замке. Нам обоим это было нужно, чтобы осмыслить то, что сегодня произошло. Не заводи разговор. Не нужно. Неважно, как сильно ты хочешь услышать его голос и увидеть улыбку. И ладно, даже это хмурое лицо. «Так почему вы с Элисон Мюррей расстались?» — произнесли мои губы. «Вот черт, Рот, ты наказан!» «А что случилось в тот день, когда ты сломала лодыжку?» Роу провел языком по зубам. Не знаю, уловил ли он связь между этими двумя событиями, но мое сердце пропустило удар. «Это личное», — скорчила я мину. «Вот и у меня такой же ответ». Молчание. А потом... «Господи, посмотри на себя, ты же вся трясёшься!» Роуз кинул сумку на землю, стащил с себя куртку и обернул вокруг меня, хотя я была в большом пуховике. От его куртки исходило тепло, которое проникло мне прямо в кости. «Так нельзя, на тебе только рубашка!» Возмутилась я, но Роуз сорвал с себя шапку и нахлобучил ее мне на голову. «Вот так-то лучше», — сказал он, потому что теперь мое лицо было полностью закрыто. «Вот зараза!» «Ты замерзнешь!» Я поправила шапку и посмотрела на него. «За меня не волнуйся». «Но кто-то же должен?» «Да, но никто не волновался, и у меня все получилось». Все это ерунда, но я знала, что спорами мы ничего не добьемся. Бога ради, Роу телец. Потому я ускорила шаг. Он засунул руки в передние карманы. На плече у него болталась кожаная сумка. Его высокие скулы порозовели. Роу напоминал фэнтезийного злодея с рисунка фаната. Я прикусила нижнюю губу, умирая от желания узнать, почему он решил, что чванливая, стервозная Элисон когда-то удостоилась быть его девушкой. Если не брать в расчет банальные факты, что она была ослепительной, умной, амбициозной красавицей, а еще обладала потрясающим гардеробом и... О, настоящей карьерой. «Ты так громко думаешь, что я даже отсюда слышу, как скрипят твои заржавевшие шестеренки», — буркнул Роу, смотря вперед. «Давай обменяемся информацией», — предложила я. «Я расскажу тебе о своей травме, а ты о своих отношениях с Элисон». «Тебе настолько не втерпёшь услышать сплетни, да?» Мрачно хохотнул он, но я видела, как ему хотелось узнать мою историю. «В юности у тебя ни разу не было девушки». Я примирительно пожала плечами. «Мне просто интересно, чем она отличается от остальных». «И за это ты расскажешь то, чем ни с кем не делилась?» Я сглотнула. «Тайны обременительны. Может, я хочу возложить часть бремени на тебя. Может, я уже давно хотела рассказать всю монстру». «А мое бремя на себя возьмешь?» Я кивнула, не разрывая зрительного контакта. Не знаю почему, но мне и правда очень хотелось забрать часть его бремени. Даже если для этого придется показать самые постыдные, самые уязвимые части своей души. Может, если Роу знает, что я пережила, то поймет, почему у меня не было серьезных отношений. «Так что скажешь?» Я затаила дыхание в ожидании его ответа. Он остановился и повернул голову в сторону жилой улицы. «Эй, разве не тут ты обычно гуляла?» Я проследила за его взглядом и увидела, что мы стоим у общественного парка. Хреновой пародии на детскую площадку. Две горки, две качели, одна качальная доска и турникет. В старших классах мы с Дилом приходили сюда летом, чтобы выпить и посплетничать. Райский уголок. Затаив дыхание, сказала я и расплылась в улыбке. Затем повернулась к Роу. «Давай сделаем крюк. Ради старых добрых времен». В темноте не было видно выражения его лица, но мне показалось, что он улыбнулся. «Раю лучше приготовиться». Повернувшись ко мне спиной, Роу направился к площадке. «Потому что дьявол вот-вот заглянет в гости».